Глава 33. Попытка бегства. Битва в стенах города продолжалась, а Демид с соратниками находился у дверей в покое князя. «Рано или поздно они выйдут», — говорил один из воинов. «Невозможно долго сидеть в замкнутом помещении». «У князя сделаны запасы еды и питья», — возразил другой. «Он всегда был готов к нападению и обеспечил себе возможность жить внутри, и обложил комнату камнем, чтобы она была неприступной и не боялась огня». «Мы не можем ждать», — проговорил Демид. «Только пленение или гибель князя положат конец битве. Защитникам больше не за кого будет сражаться. Мы должны вынудить его выйти из укрытия». «Жаль, что мы не можем сжечь его вместе со всем теремом», — ответил еще один воин. «Сжечь нет. Это будет опасно для всех, кто находится внутри, в том числе и для нас самих. Но можем попробовать нагреть камень, что окружает покои князя, так что ему с охранниками будет невыносимо находиться внутри». Сказав это, Демид подошел к каменной кладке и начал проводить на нее огонь. Другие воины присоединились к нему. Через некоторое время жар, исходивший от камней, стал нестерпим. Двери покоев князя отворились, и оттуда показалась группа воинов. Они плотным кольцом окружали князя. Тот шел неуверенно, озираясь по сторонам. «Мы требуем дать нам пройти к подземному ходу», — начал один из охранников, который казался главным среди вышедших. «Не слишком ли смело для пленников?» — ответил Демид. «Мы не пленники, мы выходим по собственному желанию и требуем уважения к князю, который столько солнца заботился о людях северных земель», — продолжал переговорщик. «Право судить его есть только у законного правителя этих мест, которого среди вас нет. При этом погубить нас вам не под силу. Амулеты защищают нас от огня, да и численное преимущество на нашей стороне». «Проигравшие не могут ставить условий», — продолжал Демид, оценивая ситуацию. Охранников князя на самом деле было больше, чем его воинов, причем намного. В самих покоях князя постоянно находилось большое число дружинников, которые сейчас и вышли вместе с тем, кто отступил ранее. А Демид не успел инициировать много сынов Перуна, да еще часть воинов пришлось оставить у ворот города для организации огненного штурма. При этом он знал, что князя охраняют лучшие воины, которые дадут фору многим его людям, так как посвятили свою жизнь тренировкам и оттачиванию воинских умений. Вступать в противоборство при таком раскладе было подобно смерти. Выдавливая воинов из покоев князя, сын Видмурда предполагал, что им начнет не хватать кислорода, и они будут вынуждены сдаться, изможденные жарой и жаждой, но то, что охранники выйдут свежими и бодрыми, он не мог представить. Этому должно было быть какое-то объяснение, которое помогло бы бороться с ними, но искать его не было времени. «Мы не дадим вам уйти из терема», — сказал он. «Князь должен ответить за все страдания, которые он принес людям северных земель». «Кто ты такой, чтобы осуждать меня?» — воскликнул князь. «Я сын Перуна, и мне богами велено защищать эту землю от таких, как ты», — ответил Демид и послал в сторону князя огонь, решив проверить, что будет. Пламя слегка опалило стоящих ближе к нему охранников, но самому князю не повредило. В ответ псы тьмы начали атаковать сынов Перуна. Завязались поединки. Воины огня пытались сжигать нападавших, но те не сильно страдали от пламени. Зато их клинки отдавали холодом, и от их ударов по телу пострадавших воинов разливалась немощь. Силы были неравны. Охранники начинали теснить пришедших числом и умением вести бой. К тому же Демид заметил, что от основной группы отделилась часть воинов и устремилась в сторону подземного хода. При этом сам князь остался среди обороняющихся и прикрывающих отход своих соратников. «Что-то здесь не так», — мелькнула мысль, но Демид не смог задержаться на ней из-за натиска противника. Один из сынов Перуна смог победить охранника князя, случайно срезав с его груди амулет. После этого тот стал уязвим для огня. Увидев это, воины света, как и Далибор с другом чуть ранее, начали разрушать цепи, державшие амулеты на груди защитников князя, и в противостоянии наметился перевес. Демиду же не давала покоя группа воинов, которая смогла ускользнуть от них. Задержать ее у него не было возможности. Оставшихся охранников было слишком много, И они продолжали давить его воинов. У него самого силы были на исходе, но в этот момент он услышал звук горна, возвещающий, что войска севера и юга вошли в город. Это придало ему сил и подкосило дух защищающихся. Княжич вместе с воеводой мчался на коне по городу, в котором не был столько солнца. Повсюду пылал огонь. Воины, вышедшие с одной земли, стояли друг против друга. И он хотел как можно скорее остановить это противостояние и сохранить их жизни. Для этого надо было найти и казнить князя. Путь до терема был недолог. Внутри царил хаос. Воины разрывались между тушением огня и противостоянием с подходящим противником. Они бросились и на подъезжающий конный отряд, но защитники княжича расчистили для него путь. Сам же он рвался в терем. Однако ноги почему-то вели его не к покоям князя, а в сторону подземного хода. Амулет, горящий на груди, будто указывал путь. «Нам сюда!» — крикнул он своим всадникам. Во дворе они спешились и вошли в терем. Вдали были слышны звуки битвы и чувствовался запах паленой кожи и доспехов. Княжич понял, что там воины Перуна сражаются с охранниками князя, так как шум шел со стороны его покоев. Но амулет тянул Доброслава в другую сторону, и он решил довериться ему. «За мной!» — сказал он своим воинам, и они устремились по коридорам терема в сторону подземного хода. Впереди слышался топот ног и лязг оружия. «Скорее, кто-то спешит уйти отсюда!» Скоро они увидели быстро удаляющийся небольшой отряд. Его участники, услышав за спиной шаги, начали оглядываться, и в человеке, бегущем в центре, воевода с княжичем узнали нового князя. Он был одет, как обычный воин, но воевода часто видел князя на совещаниях, и у него не было сомнений в том, что это он. Княжич же встречался со своим противником много солнц назад, на приемах, которые устраивал для сопредельных правителей его отец. За прошедшее время князь изменился, но амулет не оставил Доброславу сомнений в том, кто перед ним. «Стойте!» — крикнул он вслед беглецам. «Что вы бежите, как крысы? Остановитесь и примите бой!» «На них амулеты, силу которых поддерживает сам великий маг», — сказал княжичу воевода. «Таких амулетов мало, и они очень сильны. Мои воины не смогут одолеть их». «Я одолею», — ответил Доброслав. «У меня тоже есть сила». Он дотронулся до горящего огнем своего талисмана, через который его сейчас поддерживал весь род. Группа беглецов уже начала спускаться в подземелье, когда отряд преследователей настиг их. Завязалась схватка. Князь спрятался за спинами своих охранников, не желая вступать в поединок с княжичем, как тот не вызывал его. Самозванный правитель был уверен, что его лучшие воины легко справятся с маленьким отрядом преследователей, и они продолжат путь. Идти дальше один он не рискнул, не зная, что ждет дальше. Когда несколько соратников Доброслава уже были повержены, а он и воевода из последних сил сдерживали атаки охранников, амулеты последних вдруг начали чернеть и шипеть прямо на их груди. Воины начали задыхаться и отступать. Кто-то пытался сбросить талисман, кто-то опускался на колени, не в силах выносить растекающуюся по телу муку. Сам князь тоже страдал. Его талисман был самым крупным и доставлял ему неимоверные муки, пронизывая тело холодом, будто ледяными клинками. И ему тоже пришлось сорвать с себя амулет. Его воины уже были взяты в плен. В этот момент охранники, сражающиеся с воинами Демида, почувствовали то же самое и начали слабеть. Их участь была решена. «Колдун повержен», — сказал княжич, озвучивая то, о чем думали все присутствующие. «Его силы больше не защищают тебя», — продолжил он, обращаясь к князю, который замер в нерешительности. Они с Доброславом стояли друг напротив друга. Истинный и самозванный князь. Любящий свои земли правитель и человек, который думал лишь о своей выгоде. Княжич вспоминал гибель отца из-за продавшегося новому князю воеводы, а тот, в свою очередь, как хорошо все начиналось и как силен он был при поддержке темного колдуна. А вот теперь стоял лицом к лицу с тем, чью семью погубил много солнц назад и чей народ сделал своими рабами. Новый князь смотрел на того, чьих родителей погубил много солнц назад. Доброслав был очень похож на своего отца. Тот много общался с сопредельными князьями, и завоеватель хорошо знал его, завидовал его крепкому браку с княгиней, хоть и заключенному по сговору родителей, но ставшему искренним союзом двух сердец. Завидовал и уважению, которое оказывали люди северных земель своему правителю. Видел, как тот выходит на ярмарочную площадь, и его приветствуют дружными возгласами. Селяне сами расступаются и кланяются. Не боялся старый князь быть среди толпы. Даже если бы и появился там злоумышленник, то сами люди его и затоптали бы, не дав подойти к правителю. Новый же князь такой любовью народа в своем краю никогда не пользовался, да и земель у него было много меньше. Он сумел лишь набрать там войско, посулив голодным людям богатую добычу в северной стране, а те, не имея другой возможности прокормить семьи, согласились. Морок, который навел на них колдун, состоящий на службе у князя, убедил их в непобедимости, а предательство воеводы старого князя завершило возможность завоевания. Не ждал старый князь такого от своего ближайшего соратника. Привык он доверять людям, за что и поплатился. И вот сейчас его наследник, сумевший собрать войско в южном крае и даже обратить на свою сторону дружинников, направленных для его подавления, стоял перед обидчиком своей семьи. Доброслав, столько времени мечтавший отомстить новому князю, отобравшему у него родных, титул, земли, а главное, грабившего его народ, смотрел на завоевателя без излишней ненависти, прикидывая свои силы. Он знал, что может попытаться сейчас повергнуть противника, хотя на чьей стороне сейчас перевес было неясно. Охранники князя лишились силы и поддержки темного колдуна, но остались тренированными воинами и могли оказать дальнейшее сопротивление. «Можно рискнуть и продолжить схватку, а можно предложить князю поединок богов», — думал княжич. С давних пор в их землях существовал обычай, когда правители сходились в личной схватке. Кто из них одерживал верх, тот и считался ставленником прави. Доброслав хотел доказать своим людям и воинам в первую очередь, что он не просто наследник старого князя, а названный богами правитель северных земель. Ему надо было подтвердить свое происхождение, ведь в умах людей много солнца жило убеждение о его гибели вместе с отцом. Тело молодого воина в княжеских доспехах, которое завоеватели выдали за него самого и повесили на ворота града, было причиной скорби всех людей. Они уже привыкли к мысли, что вся княжеская семья пала, и его долгое отсутствие только подтверждало это. Рассказывать всем о мороке, что навела на него селянская женщина, из-за чего он 13 солнц не помнил себя и не мог появиться перед людьми, было недостойно князя. Поэтому сейчас было необходимо что-то яркое и запоминающееся, что бесповоротно уверило бы народ в том, что он и есть наследный князь, а не простой самозванец. «Я предлагаю тебе поединок богов», — сказал Доброслав новому князю, оценивая физическое состояние последнего. Князю было порядка 5 десятков солнц, может, чуть меньше, но он был в хорошей форме, регулярно поддерживая ее тренировками. Княжич же, хоть и был моложе и проворнее, но совсем недавно был болен, худ и обездвижен, и только пару лун полноценно развивал заново воинские умения. «Ты хочешь победить меня в личной схватке?» — усмехнулся князь. Он видел перед собой молодого, но не слишком сильного воина, тогда как в своей мощи, а главное, воинской смекалке, был уверен. «Мы призовем богов, и они присудят победу достойнейшему из нас», — ответил княжич. «Я бы на твоем месте не рисковал, Доброслав», — проговорил воевода. «От князя можно ожидать что угодно». «А я верю в поддержку прави», — ответил княжич. «Если боги позволили мне выжить в последней битве, сохранили мой разум после стольких солнц забвения, спасли из подземелья в южной стороне, то они не оставят меня сейчас, иначе какой я правитель без поддержки света?» «Хорошо, я согласен», — быстро сказал князь, не давая людям княжича переубедить того. «Когда проведем поединок?» «Сегодня», — был дан ответ. «Для начала мы протрубим окончание битвы с высокой башни и отправим гонцов к воинам, сражающимся в городе, и к людям, живущим за его пределами. Пусть сообщат им, что будет поединок богов. Как только наши войска и народ соберутся на площади, мы сойдемся с тобой, чтобы решить судьбу северных земель». «Пусть будет так», — согласился князь. «И не вздумай сбежать», — сказал воевода. «Мои воины будут следить за тобой, а твои охранники должны сдать оружие». «Ни одна война не обходится без предательства воеводы», — усмехнулся князь, глядя на пожилого воина, которого сам 2 луны назад отправил в поход на южные земли. «Мои воины не будут сдавать оружие». «Будут», — раздался за спиной княжича голос Демида, который вместе с другими сынами Перуна, разобравшись с охранниками князя, пошел искать сбежавшую группу княжеских воинов. Предчувствие вело его к подземному ходу, там он и нашел беглецов. По обрывку разговора он решил, что Доброслав собирается взять их в плен. «У нас будет поединок богов», — сказал княжич, приветствуя своего друга. «Я нагнал князя, когда он пытался сбежать, бросив большую часть своих воинов». «Я так и думал, что неспроста они уклонились от схватки с нами», — ответил Демид. «Почему ты не хочешь уничтожить его прямо сейчас и вынести людям его голову?» Кровь еще горела внутри воина, и он жаждал отмщения тому, кто принес столько горя его земле. «Я должен доказать, что достоин править этим краем. Если я спрячусь за спины воинов, позволив им сделать всю работу, то не смогу уважать себя и не буду признан людьми». «Ты наследный князь. Я должен быть им не только по крови, но по духу», — ответил Доброслав. «Мой отец выбрал бы поединок, и я должен поступить так же». «Тогда мы будем стеречь пленников, пока ты извещаешь войска о прекращении битвы и о сборе на площади», — сказал Демид. Пленников отвели в гридницы, дали еды и питья. Княжич тоже пошел собираться с силами. Демид вместе с воинами Перуна контролировал сдачу защитников города и расчистку места для поединка.